Я посвятил североамериканским индейцам целый год, потому что среди них так много разных племен, — продолжал он. Но сейчас я перешел на Центральную Америку. Потом я займусь Южной. Инки, фуэги и прочее. Я, конечно, не ученый, в экспедиции не езжу, но иногда пишу статьи для разных изданий. В данное время я пишу серию статей для большого еженедельника для мальчиков. По его толстым щекам было видно, что он беззвучно смеется какой-то своей великолепной шутке. Потом он распрямил губы, розовые складки его кожи стали неподвижны, и он поплыл обратно к двери. Я последовал за ним и остановился возле большого письменного стола резного мореного дуба, на котором помимо двух телефонов и серебряного письменного прибора лежали картонные папки с наклеенными на них бледно-голубыми ярлыками с надписями «Арафо», «Чероки», «Сиу», «Навахо» и «Могаук». Отдельно от них лежала папка, обозначенная «Майя». Я лениво протянул руку, чтобы открыть ее, потому что я никогда не слыхал о таком племени, но пухлая рука дяди Джорджа тяжело опустилась на эту папку, не давая ее раскрыть. Я только что начал работать над этой народностью, — сказал он извиняющимся голосом, — и здесь нет еще ничего стоящего внимания. — Я никогда не слыхал о таком племени, — сказал я. — Это были индейцы Центральной, а не Северной Америки, — сообщил он любезно. — Они, знаете ли, были астрономы и математики, очень цивилизованные. Я нахожу их восхитительными. Они открыли упругое свойство каучука и делали из него мечи задолго до того, как он стал известен в Европе. В данный момент я изучаю их войны. Я пытаюсь узнать, что они делали со своими военнопленными. Некоторые из этих фресок изображают пленных, молящих о пощаде. Он замолчал, его глаза смотрели на меня в упор, изучающим взглядом. «Не хотите ли помочь мне привести в соответствие различные полученные мною справки?» — спросил он. «Но, видите ли...» — начал я. Щеки дяди Джорджа снова дрогнули. «Я и не предполагал, что вы захотите», — сказал он. «Без сомнения, вы предпочтете повести Кэт кататься. Поскольку я не знал, как отнесется к такому варианту тетя Депп, слова дяди Джорджа были мне подарком. В 3 часа мы с Кэт уже шли к большому гаражу позади дома, после того, как тетя Депп ворчливо дала согласие на наше отсутствие за вечерним чаем. Помните, в тот вечер, когда мы танцевали с вами, я рассказал, как погиб Билл Дэвидсон? — сказал я небрежно, помогая Кэт открыть дверь гаража. — Помните? Ну, разве я могла забыть? — А вы, случайно, никому не говорили об этом на следующее утро? — Ну, конечно, тут нет никакого секрета. Просто я очень хотел бы знать, не говорили ли вы с кем-нибудь? Кэт сморщила нос. «Точно не помню, но, по-моему, не говорила. Только, конечно, тете Депп и дяде Джорджу за завтраком. Никого больше я припомнить не могу. Я же не думала, что это тайна». Ее голос к концу фразы повысился, перейдя в вопрос. «Да не было тут никакой тайны», — сказал я, успокаивая ее. «Скажите, а что делал дядя Джордж до того, как выйти в отставку и заняться антропологией?» «В отставку?» — переспросила она. «О, это просто одна из его шуток. Он оставил дела, когда ему было лет 30, как только получил от отца свое гигантское наследство. С тех пор каждые 2-3 года они с тетей Депп отправлялись по свету собирать все эти отвратительные реликвии, которые он вам показывал в своем кабинете. А что вы о них думаете?» Я не мог скрыть своего отвращения. Она засмеялась и сказала: «Я того же мнения. Но я не дам ему это заподозрить. Он так увлечен ими.